Глава 13. К вечеру буря совсем стихла. Драки, похоже, окончательно превратили коттедж в штаб. Таниер съездил в ратушу и вернулся, объяснив это тем, что все его агенты настроили магическую почту на адрес Айкари. Цилла была довольна. Возни с таким количеством гостей меньше, а платят они по-королевски, как если бы все комнаты в гостинице были заняты. Конечно же, большую часть денег вносил Таниер. С прекращением урагана в дом зачастили агенты господина Эйлана. Вся собранная информация тщательно регистрировалась. К старой доске добавились новые, теперь ими был заставлен весь зал. Параллельно в отделах дозоров велись записи на таких же досках. Курьеры осуществляли синхронизацию и магическим образом, и вживую. Юлю поражал размах деятельности Таниера, главы Корпуса безопасности при Совете старейшин. Она решилась выйти из дома и прогуляться до мастерской, в которой заказывала инвалидное кресло для Эймита. Разумеется, Юля ни на что особо не рассчитывала, а заглянув в хитрые глазки главы цеха, поняла, что опоздала с претензиями. Тем не менее, она спокойно и четко высказала свое недовольство и заверила недобросовестных цеховиков, что они получат достойный ответ. Глава цеха начал над ней посмеиваться. Мол, что может сделать беременная деваха-вдовица, которая еще недавно сама пешком под стол ходила? «Спасибо за комплимент», – холодно ответила Юля. «Да, я молода. У меня нет мужа, и я жду ребенка. Однако, если я вдова, это не значит, что за меня некому заступиться. Я сама за себя заступлюсь. А вам урок не помешает. Вы могли бы заключить со мной договор на другие улучшения. Я неплохо разбираюсь в дизайне мебели и других приспособлений для жизни. Вы сами лишили себя неплохого шанса заработать». «Не беда», – глава цеха криво ухмыльнулся. «На ваших колясках мы в мастерской себя до конца жизни обеспечим». «На моих», – Юля сверкнула глазами. «Вы даже не скрываете». «Ошибся», – старик хохотнул. «Оговорился, конечно, на наших. Вы просто не знаете, что самое обидное в жизни». «Что же, юная госпожа? А ну-ка растолкуйте старику сию премудрость». «Сожаление об упущенных возможностях». Господин Грэнд, к которому Юля заглянула, очень ей обрадовался. Она рассказала ему о своем визите в цех. Пожилой стряпчий расстроился и заверил ее, что она вряд ли чего-нибудь добьется. Все инструкции передавались мастерам в устной форме, и цеховики будут настаивать на своем первенстве в изобретении. «Хорошо, я не буду судиться», – спокойно сказала Юля. «Я пойду другим путем». По дороге домой она зашла и в лавку с косметикой, чтобы пополнить запасы. С ходом беременности у Юли возникли проблемы с кожей на руках, и ни одно из непритязательных местных средств проблемы не решало. Вот и теперь Юля прикупила жирноватый кокосовый крем с запахом лаванды. Он защищал руки во время стирки и мытья посуды, но быстро смывался и слабо увлажнял. Юля глубоко задумалась. Когда-то, будучи замужем, она от скуки ходила на курсы по изготовлению домашней косметики. Таких людей, как она, в ее мире называли мультифункционалами. Им никогда не сиделось на месте, и они сами бросали себе вызов, увлекаясь новым делом и переключаясь на другое, когда очередное хобби переставало приносить удовольствие от познания. Юля шла и перебирала в голове все свои таланты. Оказалось, что у нее довольно много козырей в рукаве. Финансы, ведение домашнего хозяйства, дизайн, косметология, анализ данных. Только рукоделие никогда не приносило Юле радости. Впрочем, в этом мире вязанием и шитьем никого нельзя было удивить. Придя домой, Юля несколько пожалела о том, что бросила вызов мастерам. Теперь ей придется в лепешку разбиться, но заткнуть их за пояс. Одна идея приходила ей в голову вслед за другой, но все они были расплывчатыми, туманными. Наладить выпуск косметики? Дамам на Эландраке не помешал бы хороший крем. Слишком длинный путь от задумки к воплощению. Нужно сначала придумать рецепт, потом долго его тестировать. Открыть агентство помощи для домохозяек? Обучать помощниц по дому? Тоже долго. Скоро родится малышка. У Юли уже должно быть на руках какое-то дело. Гостиница – это хорошо, но только как поддерживающий актив. Лишь в одном Юля была уверена. Что бы ни стало для нее источником благосостояния, Все усовершенствования необходимо воплощать в жизнь по особому договору. «В следующий раз пойдете с охранником», – проворчал Фуок, встретив Юлю у двери. «У меня есть старый приятель, он будет сопровождать вас на прогулках». Юля пожала плечами. Что может грозить ей в центре шумного города? С другой стороны, она покосилась в сторону арки, ведущей в зал. Там шло очередное горячее обсуждение дела снежного убийцы. «Стало известно что-то новое?» – спросила она у орка. «Увы», – угрюмо подтвердил тот. «Общины разных городов прислали подтверждение. Убийства происходили уже давно, 10 лет, каждый первый снегопад». 10 лет?» – ужаснулась Юля. «Да, никто не догадался связать все в единое дело. Теперь с каждым часом раскрывается все больше злодеяний. Этот сумасшедший кровопивец – монстр!» Фуок волей-неволей оказался свидетелем расследования. Он согласился принять клятву неразглашения. Орка волновал вопрос безопасности дочерей. Юля очень его понимала. Но теперь она чувствовала, что сама не может больше следить за ходом следствия. Все внутри нее протестовало против вовлечения в ужасы убийств и насилия. Юля решила, что мужчина справится и без ее подсказок. Ей же требовалось больше позитивных эмоций, и она предпочла вернуться к мыслям о будущем бизнесе. «Кстати, это господин Таниер настоял, чтобы вы ходили с сопровождением», недовольно сообщил Фоок, смущенно почесав затылки. «Я, конечно, должен был предложить сам». «Вот как?» – прошептала Юля, снова оглядываясь на зал. За обедом она была растеряна, а после осталась на кухне, исписав лист бумаги списками идей. На обратной стороне пергамента оказались ее прежние чертежи коляски. Юля с досадой их перечеркнула. Таниер наблюдал за ней, сидя над своими записями напротив. Он заметил чертежи и попросил показать их поближе. Юле пришлось рассказать ему всю историю. Впрочем, она была совсем не против. Ей вдруг захотелось поделиться своим промахом с кем-нибудь, сведущим в законах. К сожалению, Таниер подтвердил слова нотариуса. В мире драков действовал закон первенства в использовании, а такого понятия, как патент, не существовало вовсе. «Очень жаль», — сказала Юля. Она кратко описала свое видение того, как система защиты авторского права должна быть введена в законодательство Эллан Драка. «Вы интересная женщина», — Драк покачал головой. «Мы только недавно начали разрабатывать проект закрепления прав на изобретение за изобретателями. А у вас он уже готов». «Просто я испытала все неприятные моменты отсутствия такого права на себе», — быстро проговорила Юля. «Наверное, я мог бы...» Таниер вновь взял чертеж в руки. «Не стоит вмешиваться», — решительно сказала Юля. «Это может выставить вас в неправильном свете. Прошло и забыто. Нужно двигаться дальше». Господин Эйлан кивнул, задумчиво коснувшись кольца в вороте рубашки. Оно вдруг сорвалось с цепочки и покатилось по столу. Оза, проходившая мимо, подхватила кольцо у самого края столешницы и вернула его Таниеру. Подошел Фоок. Орк поставил на стол медную коробку с ручкой, в которой он перетирал жесткий, но ароматный орочий табак. Фоок поставил коробку вертикально. Она напоминала детскую карусель с механизмом внутри. Орк принялся вращать ручку, из отверстия во вращающейся плошке посыпалась табачная крошка. Юля перевела взгляд на гору грязной посуды, которую Амита и Оза собирались мыть в тазу. «Кажется, я придумала», – пробормотала она. Юля принялась лихорадочно водить угольной палочкой по листу бумаги, затем остановилась и задумчиво уставилась на неудобный карандаш в руке. Вот еще одна идея на будущее. В лавках Эйлонхейма можно было найти различные письменные принадлежности, от пышных перьев с вычурными металлическими наконечностями до палочек из жженой кости, обернутых в бумагу, деревянную стружку и даже золотую проволоку. Стоило это удовольствие дорого. Простым людям было привычнее пользоваться кусочком угля, который оборачивался в пергамент. Однако угольная палочка легко ломалась, а ее остатки пачкали руки. Юля решила подумать об этом позже. Сейчас она пыталась вспомнить увиденную когда-то научно-популярную программу об изобретении посудомоечных машин. На память Юля не жаловалась, детали постепенно всплывали у нее в голове. На бумаге возникло два чертежа. Первый был примитивным, Посуда в специальной деревянной карусели с отверстиями или держателями из проволочной сетки. Внизу емкость с горячей, мыльной или холодной водой, в зависимости от стадии мытья, и ручка для вращения конструкции. Второй вариант был посложнее. Юля примерно понимала, как заставить пар вращать поршни и перегонять горячую воду, но с трудом представляла, как конструкция будет выглядеть технически в подробностях. Она задумалась о возможности приспособить для подогрева традиционные магические кристаллы. Идея все четче формировалась в ее голове, и она повеселела. Теперь бы найти достойных мастеров, способных воплотить ее задумку в жизнь. А пока можно опробовать в быту модель 1. Дюжий мужчина, такой как Фуок, сможет проворачивать карусель в бадье с достаточной силой, чтобы поток смывал жир и прочие загрязнения. С моющими средствами выбора особого нет. Однако обычный щелок из березовой золы, если добавить к нему пару капель лимонного масла, вполне заменит таблетки. Даже погрузившись в мечты и увлекшись дизайном будущих агрегатов, Юля не забывала о Таниере. Ей казалось, что мужчина ни на секунду не выпускает ее из своего внимания. И на этот раз это не было фантазией. Когда Юля поднимала взгляд, она встречалась им со жгучим взором Драка. Тогда Таниер задавал какой-нибудь вопрос, и напряжение спадало, чтобы вскоре все повторилось сначала. Умом Юля понимала, что ей следует уйти к себе, но не могла преодолеть тягу к этому вдумчивому, но абсолютно несвободному мужчине. Это грозило перейти в нечто большее, в серьезное увлечение, но такая перспектива пугала. Таниер уйдет к своей невесте, а Юля останется здесь, влюбленная и беременная. Наконец она встала и решительно собрала со стола свои записи. Цила укачивала Энни. Дочери Фуога вышивали в уголке, напевая ритмичную орочью песню. А Амита и Оза, как всегда, крутились возле доски, рядом с задумчивыми Эйтом и Эйром. Таниер проводил Юлю взглядом. Лицо его помрачнело. Юлия многое готова была бы отдать, чтобы узнать его мысли. Иногда в его взгляде сквозила такая тоска, что у нее сжималось сердце. Она поднялась к себе с трюфелем. Кот, как всегда, принялся маститься в Юлиной кровати. «Брысь!» – сурово сказала Юля. «Лучше помоги Циле убаюкать Энни. С тобой она всегда лучше засыпает». Девочка несколько ночей подряд спала очень тревожно. Впрочем, она тоже была маленьким магом и наверняка чувствовала зловещие флюиды бури. «Нет, честно, у меня все хорошо. Я гоню прочь всякие глупые мысли», – сказала Юля трюфелю. Кот действительно несколько минут полежал возле хозяйки, а потом ушел через приоткрытую дверь. Зато в комнату тут же просунулся чей-то любопытный носик. «Оза, заходи, я не сплю». «Пришла пожелать тебе хорошего сна», — бодро отрапортовала девочка. «Ага, именно для этого. Кого ты пытаешься провести?» — усмехнулась Юля. «Новости? Запрыгивай и рассказывай. Только не про расследование. Я, пожалуй, пока побуду в неведении, для душевного спокойствия». «Это не про расследование», — сказала Оза, растянувшись рядом поверх одеяла. В комнате было тепло. «Хотя у меня появилась мечта. У нас. Мы с Амитой хотим быть этими, как ты их называла, которые находят воров и убийц, а люди им за это платят». «Детективами?» «Да. Я, конечно, всем сердцем желаю изменить порядок вещей», — пошутила Юля. «Но так далеко эмансипировать общество вряд ли смогу. Женщина-детектив? Хм, это уж слишком». «Но помечтать-то можно». «Это всегда, пожалуйста». «Ула, я пришла не из-за этого. Ты же помнишь, кто я? Я умею видеть разные странные вещи. И вот сегодня дело в господине Таниере». «Что с ним?» Юля приподнялась на подушках. «Я коснулась его кольца, того, что он носит на шее». Оза громко выдохнула. Девочку явно распирало от желания рассказать нечто сенсационное. «Да, помню. Ты смогла что-то увидеть?» «Смогла», — Оза торжественно кивнула. «Если он тебе нравится, то можешь спокойно выходить за него замуж. Его невеста умерла».